«Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали? Вот нечего сказать, нашли кого пожаловать. Вот уж точно можно сказать, пустили козла в огород». «Полноте, полноте, Павел Андреевич, полноте! Бросьте это! Что за пустяки такие?» «Ну, Лиса Патрикеевна, пошла хвостом вилять!» «Я его дождусь», — сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу. «А, да вот он и жалует», — прибавил он, взглянув в окошко. «Легок на помине, милости просим». Он встал. Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился. «Здравствуйте, Николай Еремеевич», — значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу. «Здравствуйте». Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца. «Что ж вы мне не изволите отвечать?» — продолжал Павел. «Впрочем, нет-нет», — прибавил он, — «этак не дело. Криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеевич, за что вы меня преследуете? За что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите». «Здесь не место с вами объясняться», — не без волнения возразил главный конторщик. «Да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь. С чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как, наконец, могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите?» «Еще бы», — отвечал Павел. «Этого бы только не доставало». «Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеевич? Ведь вы меня понимаете». «Нет, не понимаю». «Нет, понимаете». «Нет, ей-богу, не понимаю». «Еще божитесь». «Да уж, коли на то пошло, скажите, но не боитесь вы Бога? Но за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее?» «Вы о ком говорите, Павел Андреевич?» с притворным изумлением спросил толстяк. «Эка, не знает, небось. Я об Татьяне говорю. Побойтесь Бога, за что мстите? Стыдитесь. Вы человек женатый. Дети у вас с меня уже ростом. А я ничто другое. Я жениться хочу. Я по чести поступаю». «Чем же я тут виноват, Павел Андреевич? Барыня вам жениться не позволяет? Ее господская воля. Я-то тут что?» «Вы что? А вы с этой старой ведьмой с ключницей не стакнулись, небось? Небось, не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось, не по вашей милости ее из прачек в судомойке произвели? И бьют-то ее, и в затрапезе держат, не по вашей милости? Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич того и гляди разобьет, Богу отвечать придется». «Ругайтесь, Павел Андреевич, ругайтесь. Долго ли вам придется ругаться-то?» Павел вспыхнул. «Что? Грозить мне вздумал?» Сердцем заговорил он. «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся. Чего мне бояться? Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело. Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать». «Ведь вот как зазнался», — перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение. «Фершел, просто фершел, лекаришка пустой. А послушай-ка его, фу ты, какая важная особа». «Да, фершел. А без этого фершела, ваша милость, теперь бы на кладбище гнила». «И дернуло же меня нелегкое его вылечить», — прибавил он сквозь зубы. «Ты меня вылечил? Нет, ты меня отравить хотел. Ты меня сабуром опоил», — подхватил конторщик. «Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло». «Сабур врачебной управой запрещен», — продолжал Николай. «Я еще на тебя пожалуюсь. Ты уморить меня хотел, вот что. Да Господь не попустил». «Полно вам, господа», — — начал было кассир. «Отстань!» — крикнул конторщик. «Он меня отравить хотел, понимаешь ты, Эфта? Очень нужно мне. Слушай, Николай Еремеев», — заговорил Павел с отчаянием. «В последний раз тебя прошу. Вынудил ты меня. Не втерпешь мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, не сдобровать кому-нибудь из нас. Я тебе говорю». Толстяк расходился. «Я тебя не боюсь», — закричал он. «Слышишь ли ты, молокосос? Я и с отцом твоим справился. Я и ему рога сломил. Тебе пример, смотри. Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев. Не напоминай. Вон, а, ты что мне за уставщик? Говорят тебе, не напоминай. А тебе говорят, не забывайся. Как ты там, барыне, по-твоему, не нужен? А коли из нас двух ей придется выбирать, не удержишься ты, голубчик. Бунтовать никому не позволяется. Смотри!» Павел дрожал от бешенства. «А девке Татьяне поделом. Погоди, не то ей еще будет». Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжко покатился на пол. «В кандалы его, в кандалы!» — застонал Николай Еремеев. Конца этой сцены я не берусь описывать, я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя. В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла, и Николая у себя в услужении, а девку Татьяну сослала. Видно, не понадобилось.